Теоретической и методологической базой исследования послужили фундаментальные положения теории и истории журналистики, а также типологической периодики, в частности труды Есина и Прохорова, о методологии и методике журналистских исследований. В работе применен системно-типологический подход, позволяющий рассмотреть журналы «Травелоги» как целостную систему, обладающую единством целей и функций, а также как масштабную подсистему общественных отношений и всей системы социальных институтов в целом. В исследовании также использовались историко-типологические и классификационно-типологические подходы, что позволило провести классификацию прессы путешествий по целому ряду признаков: тематическому направлению, целевому назначению и типоформирующим признакам. Кроме того, при изучении публикации использовался метод контент-анализа. Концептуальной основой настоящего исследования послужили работы историков и теоретиков журналистики, занимающихся проблемами типологии и функционирования масс-медиа: Акопова, Ахмадулина, Грабельникова, Засурского, Корнилова, Овсепяна, Прохорова, Реснянской, Шкондина, Шестак, Станько и другие. Эмпирическую базу исследований составили журналы «Травелоги», изданные в России в конце 20-го, начале 21 веков, специализированные интернет-журналы, научные и журнальные статьи по теме исследования. Следует учесть, что количество фактически изученных автором изданий значительно превосходит материал, представленный в диссертации. Таким образом, научно-достоверная диссертация обеспечивается обширным эмпирическим материалом, применением научной методологии, использованием различных информационных источников. Теоретическая и практическая ценность работы заключается в том, что собранная, обобщенная и систематизированная в ходе исследования информация позволяет уточнить научные представления о процессе формирования и типологической структуры журналов «Травелогов» в России, получить общую картину особенностей их развития и функционирования в условиях глобализации масс-медиа. Настоящая работа пополняет представление о закономерностях и тенденциях развития системы прессы путешествий в целом, вносит коррективу в характеристику и оценку самого типа журнала «Травелога» и его разновидностей, дает важный опыт рассмотрения исторического материала в типологическом аспекте. Практическая направленность проведенного исследования обусловлена необходимостью систематизации растущего рынка журналов-травелогов и прояснения специфики их типологии.